Глава третья. «Морок, ты как? Идти можешь?» — спросил я и осторожно потряс остывающего парня. В хорошем смысле остывающего. Это жар начал спадать, а не тело коченело. Реакция у парня была вялая. Но Харми сказала, что скоро часть сил к нему вернется. И я ей верил. А пока придется прорываться в одиночку. Вытащив напарника со склада, я спрятал его в одном из канализационных стоков. Остается надеяться, что крысы не успеют им полакомиться, пока он еще горячий. «Никуда не уходи, вернусь за тобой», — предупредил я, хоть и понимал, что Морок пока не ответит. Но вдруг услышит. Оставив напарника, я вернул на задиру глушитель и бесшумно скользнул в коридор. Туда, откуда доносились голоса и где мигали отблески факелов. «Ларс, есть понимание, с какой точностью меня мокрица чувствует? Без маяка, который мог накинуть его брат, примерно в радиусе 40 метров, с погрешностями на плоскость». После небольшой паузы ответил профессор. «Это как? Ты для него как мелькающее размытое пятно. Мозг одаренного, каким бы крутым ни был, не всю информацию способен быстро обработать». Ларс вздохнул, будто объяснял мне прописную истину, понятную каждому ребенку, но не мне. «Короче, не стой на месте и не иди долго по прямой». «Отличный совет», — едко прокомментировал я, посмотрев на прямой коридор передо мной, и побежал. На том этаже, где я оказался, нашлось еще несколько складских помещений. Чулан с запасом продовольствия, в котором я встретился с первыми бандитами. Остается только посочувствовать Савану, если у него все в банде такие кретины. Вместо того, чтобы искать меня, парочка побросала оружие на пол и терлась возле большой кабани ноги, подвешенной к потолку. Они по чуть-чуть строгали себе полоски мяса. Полюбовавшись на них, я даже стрелять не стал. Настолько они были счастливы и довольны, чуть ли не похрюкивали от радости. Вырубил обоих еще одной ногой, схватив ее на манер большой дубины. Оглушил по затылку первого, ткнул копытом в глаз второму и припечатал по лбу. По-быстрому связал их и подвесил на освободившиеся крюки, совершив выгодный обмен. Два отличных здоровых сыровяленых окорока спрятались в закормах столовому серебру. А Савану будет потом с кого спросить о пропаже. Следующий склад оказался оружейно-прикладным, которому больше всего обрадовалась бы банши. Тут же устроили и небольшую мастерскую с небольшой наковальней и верстаком, где собирали взрывчатку и вытачивали отмычки. На нем сейчас лежала погнутая фомка. На стене над верстаком среди развешанного инструмента в самом центре, чуть ли не в золотой рамочке, висел еще один инструмент, похожий на гвоздодер. «Смотри, гусиная лапка, ее надо забрать!» Голос Леньки чуть ли не задрожал, когда я ее увидел. «Легендарная вещь! Дед Сава на ее из ордена украл! Она не только любой панцирь проламывает, но и сейфы крошит, как консервные банки!» «Если она такая ценная, почему же она здесь просто так висит и без охраны?» Хмуро поинтересовался я, недоверчиво покосившись на артефакт. «Длиной 60 сантиметров. А по форме скорее напоминает гусиную шею с острым клювом, чем лапку. И от консервного ножа в ней что-то есть. С одного конца как раз клюв, которым можно как просто долбануть, словно палицей, так и в роли набалдашника для рычага использовать. А с другой стороны клювик поменьше, в виде короткого, чуть загнутого лезвия. Этакий заточенный клык, чтобы проткнуть лист металла, подцепить и дернуть, чтобы его вскрыть. Да кто же в здравом уме будет у Савана такой инструмент воровать?» Ленкин нос на призрачной голове повертелся из стороны в сторону. Были бы у него плечи, он бы ими пожал. Здесь таких дураков нет. Эх, Леня, Леня, вот тебе голова на что? Ты бы думал ей хоть иногда, а то как ляпнешь что-нибудь, усмехнулся Ларс. Даже не возьми я эту открывашку, и так было понятно уже, что с Саваном нам подружиться не получится. Еще один лишний повод покинуть город и отправиться на курорт Енисейского края. Гусиная лапка легла в руку, как родная, будто для меня делали. Я даже присмотрелся повнимательней. Вдруг клеймо Гордеевых найду. Но нет, какие-то скуратовы. Я сделал несколько взмахов, примерился и с первого удара пробил стальную полосу, идущую поверх верстака. Легко вынул и вторым ударом, на сей раз клювом, разломал несколько толстых досок. Зачет. Одно плохо, громковато вышло. До меня донесся чей-то встревоженный крик. «Скорее! Он где-то в мастерской!» «Догадливые черти!» Прятать лапку я не стал. Так и пошел с ней навстречу гостям. «Стой!» — крикнул Ленька. «Балерину еще забери! Она похуже, но тоже высший уровень. Эй, малой, я балет люблю, конечно, но нам не до танцев сейчас, решил поспорить Ларс. Но мне стало интересно. Балериной оказалось то, что я сначала принял за ручную дрель. На первый взгляд, самая обычная дрель, с удобной рукояткой и крутилкой сбоку, а вот сверло было похоже на трезубец. Я покрутил, чтобы понять, как это работает. Центральный зуб, видимо, упирался, а боковые начинали накручивать бороздки, в итоге вырезая круг сантиметров 10 в диаметре. Оружие из этого сделать было сложно, но я решил, что в хозяйстве все пригодится. Закинул в закорма и тут же открыл огонь из задира в мужика, который стоял с открытым ртом в дверном проеме, осознавая, что он сейчас увидел. Перепрыгнув через осевшее тело, я сходу влепил гусиной лапкой в центр шлема следующего бандита. Есть пробитие. Шалтай-болтай по сравнению с этим шлемом. Образец целостности. Из-за угла высунулись еще двое, но сразу же попали под выстрелы. Одного я зацепил, второго догнал и врезал гусиной лапкой. Так инициатива перешла в мои лапки, причем довольно быстро. Пробившись к лестнице, я забежал на верхний уровень и, следуя подсказкам Леньки, скрылся в какой-то потайной галерее, которая шла вдоль основных залов. Там было тесно, узко и пыльно, зато безопасно. В некоторых местах стояли небольшие стремянки, возле которых на стенах висели арбалеты. Болты валялись тут же, кучками. В первой галерее людей не оказалось. Не мешкая, я подхватил арбалет, зарядил жуткого вида зазубренный болт. Выглянул в бойницу, открылся удобный обзор на какое-то новое помещение, типа столовой. И там были люди. Нашлась добрая половина тех, кто свинтил из первого зала практически у меня на глазах. И картежники, и псевдоаристократки. Что-то их спугнуло. Кто-то полез под стол, а кто-то замер, прислонившись к стеночке. А через несколько секунд в столовую вбежали трое бандитов с оружием. «Видели его!» — закричал самый первый, тыча в толпу обрезом. «Сдриснули все отсюда! Быстро!» В центр вышел второй и прицелился в небольшую дверь, откуда пацан-поваренок выносил людям еду. Мокрица сказал, что он точно здесь. «Проверь кладовку, только не шебурши!» Сколько-то они бежали. Арбалетные болты я собирал всего несколько секунд, плюс пока изучал обстановку. Итого без движения я всего минуты три. Отличная фора. Могло быть намного хуже. Я выстрелил, целясь чуть пониже пояса, в отвернувшегося рыжего. Бррррр! Вздрогнул от его вопля и помчал дальше. Выскочил из простенков и оказался в длинном помещении с кучей труб, непонятных ответвлений и самым настоящим бассейном на дне. Вот теперь я понимаю, почему полиция такие места не зачищает. Хер поймешь, куда идти. Везде какие-то дырки, щели, в которых в лучшем случае застрянешь, а в худшем арбалетный болт в задницу прилетит. Пока выбирал, куда идти дальше, меня снова нагнали. Топот с лязгом донеслись сразу с двух сторон. Снизу от кромки бассейна и из-за того угла, куда я вообще-то планировал пойти. Стараясь не делать резких движений, я отступил в тень, а потом и вовсе втиснулся в трубу, сбрасывающую в бассейн дождевую воду. Раскорячился боком, пропуская тонкий холодный ручеек вниз, и стал ждать. Судя по звуку шагов, ко мне приближались минимум три человека с фонарями. Луч все время скакал по полу, периодически убегая на потолок и дальнюю стену. «В трубе проверь», — недовольно сказал кто-то. «Смотрел уже», — огрызнулся какой-то совсем уж молодой пацан. «В следующий тоже проверь», — раздалось уже совсем близко. «Стало быть, это они обо мне». Я тихонько вывел вперед задиру, готовясь встречать тех, кто сейчас засветится. Но они все никак не шли. «Эй, на воде!» — раздался крик все того же недовольного. «Нашли его, мокрощелки недоделанные!» «Жену тебе нашли, придурок!» Кто-то снизу не остался в долгу. «Прямо в мазь тебе! Такая же жаба!» И все заржали. Как нижние, так и верхние, стоявшие буквально в метре от моей норы. «Че ты ржешь, щегол? Двигай давай, сопля!» Послышался звук затрещины, и сразу луч фонарика, а за ним и три темных силуэта прошли мимо меня. Фух, адреналин прям щекочет нервы. Одни шли, не дошли, другие шли, не дошли, а серединку пропустили. Как-то в электричке в прошлой жизни мимо контролеров так попал. У них облава с двух сторон вагона, а я посередине. Так они возле меня встретились и развернулись. Я дождался, пока шаги стихнут, выскользнул из трубы и пошел туда, откуда пришел будущий жабий муж. В этом мире, может, и не так это плохо. Глядишь, в царевну превратится. Мне нужен был командный центр, то место, где сейчас сидит Мокрица, сканирует все и отправляет во все стороны бойцов. Но я все никак не мог его найти. Изучил местный лазарет. Практически прошел сквозь стену. Ниши были только тряпками завешаны. Несколько спальных блоков, где чуть не запутался в висящих гамаках. Там меня ждала засада. И пока я с ней разобрался, меня догнали еще двое рисковых. В итоге выжил бедолаг в гамаке, спеленав как в кокон. Ленька помогал как мог, но в итоге завел меня туда, где все началось. Только не внутрь раскрученной взрывом комнаты, а в галерею, откуда в нас стреляли арбалетчики. Один как раз все еще лежал тут, не пережив встречу с моим кочегаром. Все, я отобрал упокой флягу и сделал несколько глотков какой-то кислой, но крепленной бодяги. Заипался. «Нельзя останавливаться», — шикнул Ларс. «Они же сейчас придут». «Вот и прекрасно», — ответил я. Подобрал арбалеты, зарядил их и расставил возле ближайших стремянок. «Скажите лучше, мы можем мою ауру скрыть от Мокрицы?» «Только еще больше смазать. Но общее направление он все равно поймет», — ответил профессор. «Окей. А скопировать и на кого-то из вас повесить? Например, на тебя». «На меня-то зачем?» — напрягся профессор. «Вот, лучше на муху». «А я что, крайний, что ли?» — возмутился боксер. «Блин, и этот туда же. Лучше уже на Мэйна тогда все повесить». Фобосы начали перепалку. Даже Мэйн голос подал в духе. «Я есть Грут». Но все почему-то его поняли. Только Харми не участвовала и спокойно сказала. «Давай я прогуляюсь. Там несложно. Просто сосредоточься и представь». Это было похоже на медитацию. Сначала я как бы выпустил Харми из душелова и типа отвязал ее учетную запись. Силуэт Фобоса растаял в воздухе, но не исчез совсем, а спустя мгновение появился снова, но уже в соседней комнате. Я сконцентрировался на Харми. Проще всего оказалось представить, что на мне тонкая липкая целлофановая пленка, и я ее снимаю слой за слоем. Был вариант вообразить, будто я сдираю собственную кожу, но я предпочел выбрать более понятную ассоциацию. Отлеплял кусочек и мысленно переносил его на Харми, которая постоянно становилась менее прозрачной. Справились мы за пару минут и начали ждать. Первая волна довольно лихо ворвалась в комнату, скача по обгоревшим кирпичам и стреляя на ходу в Харми, присевшую в уголке. И также лихо слегла от трех арбалетных болтов, неожиданно чересчур мощных с такого расстояния. Первого прибило к стене, второй получил болт в лобешник и аж ногами взбрыкнул, а третий затих уже по дороге на выход, уткнувшись лицом в кучу с мусором. Ждем вторую волну и делаем ставки. Когда же, наконец, Мокрица придет сам? Вторая группа явно просекла, что есть какой-то подвох, но упорно шла вперед по полученным координатам. Первыми, прикрываясь огромными щитами, наспех сколоченными из столов, в комнату вошли два качка, одновременно, с разных входов. За ними уже шли мужики помельче, с ружьями. Зачистка. Заметив Харми, они сразу же открыли огонь, за секунду превратив стену в решето. «Что за хрень?» – удивился здоровяк, опустил щит и тут же получил арбалетный болт в голову. Остальные среагировали молниеносно, залпом разрядившись в зону вокруг окошка. Но меня там уже не было. Я сразу же скатился со стремянки и сиганул в сторону, а потом подкрался к узкой нише. Выждал немного и отдал команду Ларсу на активацию еще одного арбалета, закрепленного у дальней бойницы. И сразу же после выстрела и нового залпа выскочил за спиной у сгруппировавшихся бандитов. Выражение «у меня лапки» заиграло новыми красками. Дым от пороха еще не успел рассеяться, а в комнате стало на 4 калеки больше. И трое уже никогда не встанут. «Пушка, огонь!» — воскликнул Муха, имея в виду наше новое оружие. «Управляемость, как у обычного молотка. Махай да бей!» А она еще и пробивает, и режет, как маленький серп, другим концом. «Там еще щитоносцев нет, а то и открывалку не распробовал». Щитоносцев не было. Зато прилетела светошумовая граната, а за ней еще одна. А следом в дверной проем вкатилась пулеметная дула. Клацнул затвор, и под вопли какого-то безумного стрелка, который уже в предвкушении орал «Тра-та-та-та-та! Да сдохни же ты, наконец, гнида!» Я ударил лапкой, свернув новенький ствол на бок. Пнул его с ноги, разворачивая в проходе, и, перегнувшись через щит, схватил и дернул на себя стрелка. Щуплый парень с рябой мордой и сальными, зализанными назад волосами. Костюм тройка в полоску, блестящие штиблеты Этакий мерзкий клоп, а не мокрица. Но точно он. Фамильное сходство с французом бросалось в глаза. Ну, привет! И не ищи нас больше, напоследок сказал Воробей. Его голова обернулась, когда мы выходили из комнаты. Ленька, ты нормальный, простонал профессор. Как он нас искать будет, ежели он мертвый? Если у него из уха канделябр торчит, как? Вот я и говорю, что не надо, невозмутимо продолжал Воробей. И правильно, что лапку об него марать не стали. Канделябром так-то тоже неплохо. С канделябром случайно получилось. Гусиную лапку я действительно пачкать не захотел. А патроны неожиданно закончились, когда за мокрицей следом подмога прискакала. Пришлось за корма лезть. И что первая под руку попала, тем и попрощался с гостеприимными бандитами. Но фобосы еще долго над этим ржали, вспоминая, чей герб там был изображен. И какое лицо будет у хозяина, когда полиция вернет пропажу и расскажет, где нашла. Под этот специфический стендап я вернулся за Мороком, который пришел в себя и даже порывался ползти мне на выручку. Дорогу он знал, так что вышли мы на улицу довольно быстро. Опасались новых засад, но логово будто вымерло. Либо без мокрицы героев не было, либо все они уже лежали где-то мертвые или связанные. Зато потом пришлось долго отсиживаться в подвале какой-то пекарни и ждать, пока на улице станет поспокойней. Неизвестный мне орденский отряд устроил заварушку прямо в здании напротив, схлестнувшись с разношерстным отрядом полиции и хорошо вооруженных людей в штатском. Палили отовсюду, так что было непонятно, кто хороший, а кто плохой. То ли новая власть мочила охотников из непрогнувшегося рода, то ли наоборот, охотники мочили продажных копов. Прямо перед нашим окошком стоял броневик, чеканя по брусчатке гильзами. Я растормошил Морока, опять потерявшего сознание. «Может, через задний двор?» «Не сплю я, не сплю», — потряс головой парень. «Глухо там, здесь застройка плотная, стена к стене в упор, не пройти. А если по крышам?» «Скорее всего, нет». Морок, кряхтя, приподнялся к окошку и показал пальцем. «Видишь, как сверху лупят? Думаю, это над нами как раз отряд засел. Ладно, придумаю что-нибудь. Если раньше сам до лекаря не доберешься, вернусь за тобой и проверю. У тебя 20 часов осталось. Тебе есть куда идти?» «Есть», — кивнул Морок. «Только я не понял, как ты узнаешь, добрался я или нет?» «Сказал же», — пожал плечами я и улыбнулся. «Вернусь и проверю». «А сейчас что будешь делать?» «Импровизировать». Я еще раз улыбнулся и пошел к шкафу, в котором приметил колпак пекаря и белый фартук.